Глава шестая. За своей новой работой Раида Филатьевна совсем охладела к мсье Пажону, который только возмущал ее своей вежливостью и вообще всей накрахмаленной молодившейся фигурой. Дни делались заметно короче, и по вечерам в помещении господ иностранцев от трех трубок стоял дым коромыслом, чего, впрочем, сами курильщики не замечали. Пажон от скуки учил двух пуделей, за которыми Макар нарочно ездил за 200 верст. Мистер Арчер ходил из угла в угол, плотно сжав губы и заложив руки за спину. Гершот возился со своим гербарием, а когда все ложились спать, он сжигал тоненькую восковую свечку, защищаемую шелковым экраном, и потихоньку работал из разноцветной почтовой бумаги маленький, очень красивый коврик. Нужно отдать справедливость трудолюбию и искусству Гера Шотта. В течение двух недель усиленной тайной работы он едва успел сделать всего один уголок красивого коврика. В это время кузина мистера Арчера, не получая обычных писем от кузена, пролила много напрасных девичьих слез. Добрая девушка из своей старой Англии видела глазами любви дорогого кузена, пригвожденного на далеком Урале к одру болезни тяжким недугом. Как бы удивилась эта милая особа, если бы увидела, как в действительности крепко спал мистер Арчер самым здоровым сном и уж совсем не походил на труднобольного человека. Дело в том, что мистер Арчер был занят изучением русского языка, и ему решительно недоставало времени на письма. Однажды, когда Ираида Филатьевна с Настенькой чистили на крыльце ягоды для какого-то варенья, мистер Арчер долго и сосредоточенно наблюдал за их работой, а потом совершенно неожиданно процедил сквозь зубы на ломаном русском языке комплимент красоте Настеньки. Ираида Филатьевна резко заметила мистеру Арчеру по-английски: «До настоящей минуты я считал вас, молодой человек, гораздо умнее. Разве можно говорить такие вещи молоденьким девушкам?» «Я не виноват, что мисс Анастази сегодня такая хорошенькая», — невозмутимо отвечал англичанин. «Но вы все-таки должны себя держать джентльменом». Занятия с Настенькой по части развития подвигались крайне туго. Ученица не только не понимала умных книжек и хороших стихов, но обливалась крупным потом над первыми четырьмя действиями арифметики. Таким образом, пришлось изменить немного план развития этой дикарки и вместо умных книжек высиживать с ней арифметические задачи. Однажды, когда такой урок порядком надоел учительнице и ученице, под окнами неожиданно раздался звонкий лошадиный топот, и Настенька быстро спряталась за косяк. «Да ведь это Хомутов!» — в ужасе прошептала Ираида Филатьевна, которой сейчас же представилось, что этот ужасный человек приехал за Настенькой. Она выпрямилась и как-то вся надулась, как наседка, которая приготовила защищать свой выводок от налетевшего ястреба. Через минуту она уже была на крыльце и встретила Хомутова очень холодным вопросом. «Вам кого угодно, милостивый государь?» «Да я так приехал», — добродушно отозвался гигант, передавая своего тюркменского иноходца Макару. «Об вас соскучился, Ираида Филатьевна, ей-богу. А я от вас нисколько. Однако вам кого угодно видеть. Господин Пажон на прииске, и в конторе никого нет. Мне вашего Пажона и не нужно совсем, пусть его гуляет по прииску. Я, собственно, с вами хотел побеседовать. Благодарю за внимание, но мне как раз решительно некогда сейчас. Я подожду». «Да что вы привязались так? Кажется, могли бы сообразить, что я не желаю совсем беседовать с вами». Хомутов несколько мгновений вопросительно смотрел на Ираиду Филатьевну, а потом своей добродушной улыбкой проговорил: «Вы, барынька, думаете, что я о Насте соскучился и приехал отбивать ее у вас?» Хомутов засмеялся своим хриплым смехом и махнул рукой. «Я не желаю знать, зачем вы приехали сюда, но на вашем месте я не сделала бы так. Понимаете? Почему же это? Вы и этого не понимаете, — с презрительной улыбкой проговорила Ираида Филатьевна. Вы, кажется, уверены, что, имея деньги, можно делать все? И мало этого, можно смотреть в глаза другим людям с чистой совестью. Это вы опять насчет Насти? Кажется, я довольно ясно высказалась. Эти слова заставили Хомутова улыбнуться какой-то глупо-загадочной, безнадежной улыбкой, и он прибавил вполголоса. «А вы спрашивали Настю, как все дело вышло?» «Я этого не желаю знать и не имею права на такие вопросы». Хомутов помолчал с минуту и потом с какой-то больной улыбкой проговорил. «Знаете, Раида Филатьевна, мне вас жаль, да». Вот вы образованная женщина и генеральского происхождения, а этого не понимаете. После попомните мои слова, да будет поздно. Вы напрасно трудитесь застращивать меня. Я не из робкого десятка и даже ждала с вашей стороны этого подходца. Хомутов молча повернулся, сел на своего иноходца и уехал на прииск. Это посещение сильно встревожило Ираиду Филатьевну, и она со страхом ждала следующего появления Хомутова на Каковинском прииске. Действительно, через несколько дней хомутовский находец был привязан у самой конторы к столбу, а его хозяин сидел в комнате с господами-иностранцами, с которыми вел беседу при помощи Гершотта. Это нахальство и дерзость взорвали Ираиду, и она не показалась с Настенькой за обедом на крыльце. Она с ужасом слушала, как раскупоривались бутылки, и вся компания начинала говорить все громче и громче. «Сегодня же нужно уехать отсюда», — решила про себя Ираида Филатьевна. «Этот разбойник, кажется, способен на все». Она, вероятно, не замедлила бы привести свою мысль в исполнение сейчас же, но этому помешало то, что путь к отступлению был отрезан. Сейчас, после обеда, на крыльце устроился сибирский вист с винтом, сопровождавшийся обильным возлиянием. Очевидно, все были в заговоре против нее, и она металась по своей комнате, как зверь в клетке. — Чего вы так беспокоитесь? — старалась успокоить Настенька свою учительницу. — Велика беда, поиграют, напьются и разойдутся. — Но ведь это заговор против меня, понимаешь, против меня! Они все запляшут под дудку этого Хомутова. Это какие-то куклы. Чтобы я после этого осталась здесь никогда. — Куда же вы думаете уехать? — нерешительно спрашивал Настенька. — А ты поедешь со мной? — Да. — Там увидим, куда. Свет не клином сошелся, моя крошка. Давно бы следовало уехать, да все проклятая лень заедала. С насиженного места не хотела трогаться. Все это вздор. Мы еще с тобой поживем. Настенька тихо засмеялась. — Ты над чем это смеешься? — обидчиво спрашивала Ираида Филатьевна. Девушка молча кивнула головой по направлению двери, откуда доносился смешанный гул голосов. Игра продолжалась до самого вечера, а когда все стихло, Ираида Филатьевна осторожно выглянула в слегка притворенную дверь. На крыльце никого не было, и только показавшийся молодой месяц матовыми серебряными полосами играл по зеленой траве. Ираида Филатьевна вышла на крыльцо и в ужасе отступила назад. На ступеньках лестницы, где она недавно разговаривала с Шипицыным, теперь сидел сам Хомутов и смотрел на нее остановившимся бессмысленным взглядом совсем пьяного человека. «Послушай», — замычал Хомутов, делая напрасные усилия подняться на ноги. — Все горит внутри. Воды испить. Смерть моя пришла. Эта бессвязная речь разогнала весь страх Ираиды Филатьевны, и она, не отдавая себе отчета в своем поступке, побежала в комнату за графином воды и нашатырным спиртом. Вся проза вытрезвления была ей известна досконально. Чтобы сразу привести в чувство Хомутова, Ираида Филатьевна в стакан с водой пустила несколько капель нашатырного спирта. это лошадиное лекарство для этого колосса было детской игрушкой. — Спасибо, барнька, — проговорил потом Хомутов, когда выпил два стакана самой холодной воды. — Натирайте виски вот этим спиртом. — Нет, не надо. — Ты мне чего-то подсунула, барнька. Сразу весь хмель вышибла. А все это твой пожон, старый петух. Пристал шартрезом, что не выпьешь ни одному бутылки. Ну и выпил. Перехитрил французский петух. Совсем был ослабел, да, ослабел. Отродясь, не бывало эткого сраму. А вы сегодня не ездите домой? Нет, не поеду. Я еще с тобой буду говорить. Послушайте, вы забываетесь. Нет, ты теперь меня послушай, барынька. Ты меня послушай. Да ты меня не бойся. Скажи сейчас, Хомутов, алле, марш в воду. Только пузырьки пойдут, ей-богу. Да. Эх, барынька, барынька, разговор-то у меня мужицкий. Ну да не в этом дело. А ведь я тебя полюбил. Вот те Христос. Как ты меня тогда отругала. Помнишь, в моей конторе? Ну, я тебя и полюбил. Вам, право, теперь спать пора. А в любви мне успеете объясниться завтра, — уговаривала Ираида Филатьевна. Нет, ты слушай. И обругать человека не мудрено, — продолжал Хомутов в каком-то раздумье. Вон, Шипицын даже искусал меня тогда. Не в этом дело. Да, видишь... У Хомутова много золота. Да не все золотом купишь, так? Вот и Настя. Ну, да это другая статья совсем. Я про тебя-то хочу сказать, как ты меня тогда приняла, как наступила на меня. Нет, видно, не все золотом купишь. Вот я тебя тогда зато и полюбил, потому неподкупная, гордая у тебя душа. Ты и сама себе цены не знаешь. И Настя не знает. Да. А я вот тебя насквозь вижу. Вижу, как ты меня боишься и ненавидишь. А напрасно. Боишься-то напрасно. Хомутов пропащая голова, верно. А от чего он пропадет? От силы от своей барынька. От силы мочи. Некуда с ней ему деться. Так-то. Все льнут к золоту. Все тебя обманывают. Ну и растервенишься. Теперь взять, какие наши бабы. Был я женат. И еще жениться смогу. А все эти наши бабы на одну колодку скроены. Либо боится тебя, как мышь, либо под башмак загонит. А настоящей чести в такой бабе все-таки нет. Гонору нет, потому так она себя не чувствует, своей силы не знает. «Вот я тебя и жалею», — неожиданно прибавил Хомутов, встряхивая своей головой. «Задарма пропадешь, барынька». «Это не ваша забота». «Нет, погоди, я ведь тебя от совести жалею. Теперь тебе тяжело, а впереди еще тяжельше будет. Верно. Ты меня сторожишься, а себя не жалеешь. Беда-то не по лесу ходит, а по людям. Чего же мне жалеть себя? Сама себе беду наживешь. Твоя-то беда теперь тебе в глаза смотрит, улыбается, а... Вздор. Ты думаешь, Хмутов пьян зря мелет? Нет, голубчик, у Хомутова сердце об тебе болит. Да. Скажите мне одно. Уже задумчиво и серьезно проговорила Ираида Филатьевна, усаживаясь на крылечко рядом с Хомутовым. Зачем вы разорили Шипицына, обольстили его любимую дочь, и теперь его же и ненавидите? С Шипицыным нас Бог рассудит. Мы тут все запутались. А теперь поди разбирай, кто прав. Положим даже, что вы и сами не уверены были в своей виновности. Чего же стоило вам выбросить старому другу 5-10 тысяч, чтобы оградить себя от нареканий. Вот чего я не понимаю. Ведь вы другим помогаете же, я знаю. Ошибиться напреследуете. Видите, барынька, прежде-то я даже и думал ему помочь, да он все со злом да с гордостью ко мне приставал. Ну, оно, это самое дело, так и затянулось. А теперь уж ему не поможешь шипицыну-то. Если ты скажешь одно слово, — прибавил Хомутов, — своими ручками бери и отдай шипицыну, сколько тебе поглянется. Отворю сундук и бери. Нет, вы лучше сами ему отдайте, а не для меня. Не могу. Шипицын-то вам рассказывал, да не все. Есть у меня старушка-мать, очень древняя старушка. Вот она и проклянет меня, ежели я помогу Шипицыну. Видишь, у ней с Шипицыным разговор такой вышел, крупный разговор. Надо полагать, сказал он ей, матери-то моей, что ни на есть обидное. А что он ей сказал, я неизвестен, потому родительница молчит. Мать-то мне прямо сказала: «Прошка, ежели ты хоть грош дашь Шипицыну, нет тебе моего благословения родительского во веки веков, прокляну. А без моего благословения погибнешь, аки червь». Нравная старуха, одним словом. «Ну, а я, барынька, домой», — заговорил Хомутов, прерывая сам себя и поднимаясь с места. «Тошнехонько мне на твоих французов смотреть». Как и Раида Филатьевна не уговаривала Хомутова не ездить ночью, он настоял на своем и взлез на выстоявшегося иноходца. «Приезжайте как-нибудь», — проговорила Ираида Филатьевна, когда Хомутов снял шляпу. «Побеседуем». «Спасибо, барынька. Это я тебе пьяный все разболтал. Отрезвому стыдно будет глаза показать, да. А ты подумай, о чем я тебе толковал. Ежели круто придется, только перешли мне весточку. Я всех в один узел завяжу для тебя. Слышала?» «Нет, мне еще ни к кому не случалось обращаться за помощью». «Гордость одолела. Ну, как знаешь. А только попомни мое слово. Берегись того, кого любишь». Хомутов стегнул нагайкой иноходца и пропал в белом густом тумане, которым был залит весь прииск. Только удары лошадиных копыт о камни еще несколько мгновений нарушали мертвую тишину летней уральской ночи. Когда Ираида Филатьевна вернулась в свою комнату, Настенька уже спала на своей кровати крепким сном. Она, очевидно, дожидалась Ираиды Филатьевны и прилегла на кровать, не раздеваясь. «Берегись того, кого любишь», — вспомнила Ираида слова Хомутова, и долго и внимательно смотрела в спокойное лицо Настеньки, залитое ровным горячим румянцем. Девушка спала, слегка раскрыв свои пухлые розовые губы. Ровное и спокойное дыхание едва можно было заметить. По лицу расплывалась какая-то неопределенная мысль, заставлявшая одну бровь приподниматься. Длинные пушистые ресницы бросали на закрытые глаза густую тень, так что казалось, что эти глаза смотрят, смотрят не зрачком, а как темные неясные пятна. Странно. За несколько часов перед этим Ираида Филатьевна считала Хомутова разбойником и страшно боялась его. А теперь ей немножко было жаль его. Это было совсем особенное чувство, которое столько раз губило Ирочку. Она хорошо знала его симптомы. Душу охватывала неопределенная тоска, между тем в сердце теплилось горячее желание, и глаза застилало туманом. «Ну, Ирочка, пожалуйста, без глупостей», — проговорила она сама себе вслух, распахивая окно. Половина неба была затянута тучей, где-то вдали глухо рокотала летняя гроза и тянула свежей пахучей струей. Перед грозой трава всегда сильно пахнет. Несколько звездочек весело мигали в углу окна.